Глава 19. Их встречали всем целительским составом, если не считать преподавателей с других факультетов. Тароль коротко со всеми поздоровался и прошел в смотровой кабинет. На мгновение, замерев и нахмурившись, приблизился к пострадавшему, лежавшему на операционном столе. Следом за ним просочились Анита, лорд Арайн, Ридан, Нирайн, леди Нейра и леди Киара. Остальным пришлось ждать снаружи. Когда Тароль приступил к сканированию, Анита сжала кулаки и зажмурилась, каждый миг опасаясь услышать приговор. Почувствовав, как ее приобняли за плечи, оглянулась и увидела декана Волфуса. Благодарно ему улыбнувшись за поддержку, целительница перевела взгляд на Дияра. Стазис еле заметно мерцал, но не мешал видеть находящегося под заклинанием боевого мага. И ей бы отвернуться, чтобы не видеть лишний раз ужасающее состояние любимого мужчины, но она не могла. Когда Тароль отошел от стола и присел на стул, все замерли. «Ну что ж, как Анита и говорила, ожоги слишком обширны», — задумчиво сказал мужчина. «Легкие практически спеклись, что неудивительно. И если снять стазис, он не проживет и 5 минут». «Мы знаем», — прошептала декан Мерсих и покосилась на Аниту. «Значит, нужно лечить магией», — решительно заявил Тароль. «Как магией?» — опешила леди Нейра. «Но вы же сами только что сказали». «В смысле? Через стазис», — поспешил пояснить он. «Другого выхода нет». «Но позвольте». Главная целительница растерянно осмотрела собравшихся, словно ища поддержки. «Если не ошибаюсь, так лечить уже пробовали, и не раз», — задумчиво сказала леди Киара и подошла ближе к столу. Но от метода отказались из-за его трудоемкости. «Более того, это практически нереально», — добавила леди Нейра. «Опыты проводились при легких ранениях, и на это уходило немало сил». «Да, отказались», — подтвердил Тароль и принялся расхаживать по палате, заложив руки за спину. «Но я всегда мечтал доработать его. Только представьте, какие возможности перед нами откроются?» Он повысил голос, глаза азартно блеснули. «Мы же сможем спасти тех, кого раньше причисляли к безнадежным». «И как ты планируешь это провернуть?» — тихо спросила Анита, готова согласиться на любое безумство. «Я вам расскажу один случай», — ответил он. «Только прошу отнестись серьезно. Вся проблема такого лечения заключается в энергозатратности и неправильном подходе. Все, кто не пробовал этот метод, слишком быстро выдыхались, так как одновременно выполняли много задач. Я же нашел другой способ и успешно проверил его на домашнем любимце младшей принцессы». «На ком?» — Ридан не сумел сдержать улыбки. «На щенке», — целитель тоже ухмыльнулся. «Он сильно обгорел во время пожара в летнем дворце, а я давно хотел кое-что проверить. Ну, собственно, не только проверил, но и успешно вылечил животинку. Более того, затратил не так уж много сил». «Но это всего лишь щенок», — напомнила леди Нейра. «А у нас взрослый мужчина. Вы не подумайте, я всем сердцем хочу спасти магистра Верейского. Просто не понимаю, как это сделать». «Относительно легко», — сказал Тароль. «Только нужны 4 целителей. Будем работать парами. Один подпитывает пациента и очищает кровь от токсинов, второй занимается лечением. Сил понадобится много, так как Верейский действительно не щенок. Но и ограничения по времени лечения установить нужно. Думаю, больше 10-12 часов заниматься им нельзя. Даже под действием стазиса это слишком сильная встряска для организма. Нужно дать возможность отдохнуть. На следующий день вторая пара целителей продолжит лечение, опять же с ограниченным графиком». Нахмурившись, декан Мерсих обдумывала услышанное. Подойдя к лежащему на столе Дияру, она направила целительскую магию на пальцы ног. Анита поняла, что начальница проверяет, насколько тяжело будет лечить. «Хорошо, я согласна попробовать», — наконец сказала леди Нейра. «Когда приступим?» «Как только вы найдете себе помощника», — сообщил Тароль и, перехватив ее взгляд в сторону Аниты, добавил. «Анита будет работать со мной. Я лечу, она подпитывает и очищает кровь». «Но я тоже могу лечить!» — воскликнула она, хмуро посмотрев на бывшего. «Нет!» — жестко ответил тот. «Тебя, как заинтересованное лицо, вообще допускать нельзя. Но я прекрасно осознаю, что ты сойдешь с ума от беспокойства, поэтому лучше будь со мной. Или так, или будешь навещать Верейского после процедур». Закусив губу от досады, Анита помолчала, потом согласно кивнула. Пусть и обидно за отповедь, но Тароль прав. По-хорошему, ее не следовало бы допускать к лечению. Зато она сможет видеть, как любимого мужчину вытаскивают из костлявых лап смерти. «С этим разобрались, леди Нейра», – распорядился лорд Арайн. «Проводите целителя в выделенную ему квартиру». «Мне нужно вернуться домой», – ответил тот. «Собрать некоторые вещи и попрощаться с женой. Боюсь, несколько месяцев мы будем видеться крайне редко». «Почему?» – удивился Риден. «Потому что именно столько времени может понадобиться, чтобы вылечить его. Исцелять через стазис действительно тяжело». «Тогда, может быть, перевести твою супругу сюда?» – предложил ректор. «Конечно, если она согласится». «Я поговорю с ней». Тароль благодарно улыбнулся и проследовал на выход вслед за архимагом. Но когда Анита тоже хотела выйти, чтобы уточнить некоторые детали, ее остановил Нирайн Сторкс. «Нам нужно поговорить», – дождавшись, когда выйдут все, кроме Ридена, боевой маг сказал. «Скажи, когда ты в последний раз видела Натину Дайрик?» «Натину?» – растерялась Анита и нахмурилась, пытаясь вспомнить. Но за эти неполные сутки на нее свалилось столько событий, что мысли не желали собираться в кучу. «Мы дежурили вместе. Заходил Дияр, чтобы повидаться со мной». Глаза вновь наполнились слезами, и целительница недовольно сжала губы. «Простите, что-то я совсем расклеилась». «Мы все понимаем», – заверил декан Сторкс. «И готовы подождать, сколько нужно». «Нет, нет, все хорошо», – поспешно пробормотала Анита. Где-то спустя час после его визита Натина сказала, что не очень хорошо себя чувствует. Ночью плохо спала, вот давление и пошаливает. Я отослала ее в ординаторскую, сама осталась с Вереттой. А потом... Простите, я не помню, видела ли ее. А в чем дело? «Она пропала», — мрачно сказал Риден. «Ее квартира пуста, как и квартира Ботрика. Можно смело утверждать, что она была соучастницей». «Да как же так?» — воскликнула Анита, почувствовав легкое головокружение от новостей. «Натина уже работала здесь, когда я училась на последних курсах. Она всегда...» «Тогда куда могла пропасть твоя напарница?» – жестко спросил некромант. «Более того, никто, кроме нас и ректора, этого не знает. Но вместо дочери его старинного друга в помощницах была вообще неизвестно кто». Поняв, что если сейчас не присядет, то просто упадет, Анита опустилась на стул, который раньше занимал Тароль. Посмотрев на окутанного заклинанием Дияра, она возвела вокруг операционного стола молочного цвета купол. «Не могу видеть его таким», – буркнула целительница, продолжая смотреть в стену купола. «Так что там с госпожей Марикой?» «Все это время она была в плену», – просветил Нирайн. «Кто ее удерживал, не знает. Но точно известно, что к ней применялось заклятие считывания личины. Ее магический резерв пуст, организм в плачевном состоянии». Анита припомнила, что это заклятие, пиявка, присасываясь к человеку, передает использовавшему его магу не только внешность, но и воспоминания. Сложное, но невероятно эффективное. Излюбленный метод шпионов всех мастей. «Значит, они что-то вынюхали в академии?» спросила целительница, желая узнать, из-за чего пострадал Дияр. «Они не только вынюхали, но еще и украли». Риден зло скривился. «Этот свиток очень опасен. Как по мне, его следовало бы уничтожить». «Мы обязательно его найдем», – заверил Нирайн. «А что именно украли? Или это секрет?» «Секрет», – согласился некромант. «Но, думаю, тебе можно сказать. Просто принесешь магическую клятву о неразглашении, как и мы с Маленой». «Я согласна», – поспешно заявила целительница. На клятву ушла всего минута. Печать молчания на несколько секунд вспыхнула с тыльной стороны ладони и исчезла, словно ее и не было. «Ты ведь знаешь, что много веков назад жил маг, которого в народе прозвали выродком?» Декан Волфус глянул на целительницу взглядом строгого учителя. Анита напрягла память. «Это тот некромант, который проводил бесчеловечные эксперименты? Его еще убил собственный ученик?» «Да, тот самый», — хмыкнул Риден и покосился на Нерайна. «Вот только, как оказалось, было наоборот. Это он убил ученика и переселил свою душу в его тело, попутно завладев всеми воспоминаниями. Поэтому окончательно убить эту тварь удалось только 10 лет назад». «Кого?» – опешила Анита и недоверчиво посмотрела на Волфуса. «Так некроманта этого», – со злой веселостью в голосе пояснил Риден. «Он разработал ритуал, благодаря которому все эти века спокойно перепрыгивал из тела в тело». «И эта мерзость хранилась здесь?» – воскликнула Анита и испуганно оглянулась на купол, словно своим вскриком могла повредить Дияру. «Да, но мы найдем этот свиток», — вновь сказал Нерайн. «Ботрик мертв, зато Натина жива, а через нее мы выйдем и на заказчика». «Не верится, что эти люди...» Анита замолчала и зябко потерла руки. «Не думай об этом», — посоветовал боевой маг. «Лучше отправляйся к себе и поспи. Завтра предстоит трудный день». Целительница хотела возразить, что совершенно не устала. Нервное напряжение взбудоражило организм, поэтому сонливости она не ощущала. Но, посмотрев на хмурые лица мужчин, промолчала. Вернувшись в квартиру, Анита некоторое время потерянно бродила по комнате. А затем, неожиданно для самой себя, связалась по амулету с матерью и все ей рассказала. Вернее, не совсем все, только то, что могла. Графиня внимательно выслушала, ни разу не перебив, и лишь в самом конце сказала. «Я верю, что вы с Таролем справитесь. А когда твой мужчина поправится, мы с отцом будем рады видеть вас у себя в гостях. Ты, главное, не отчаивайся». «Спасибо, мама», – прошептала Анита, поняв, что еще немного, и она опять расплачется. Пришлось срочно заканчивать разговор. Показывать матери свою слабость и беспокоить ее еще больше она не хотела. Попрощавшись и пообещав быть сильной, Анита выключила амулет. И вновь стены квартиры начали давить на нее. Выйти бы на улицу, побродить по аллеям, но... Стоило представить сочувствующие взгляды и не дай древние слова утешения, как становилось тошно и хотелось спрятаться под кровать. Можно было, конечно, наведаться к Малене, подруга будет ей рада. Только Анита никого не хотела видеть. Вот бы оказаться на необитаемом острове, подумала она и с тоской посмотрела в окно. А еще лучше проснуться от этого кошмара. Войдя в спальню, женщина с неприязнью посмотрела на кровать, словно предмет мебели был в чем-то виноват перед ней. Поняв, что напрасно накручивает себя, Анита принялась решительно раздеваться. Полчаса на душ, а дальше все та же кровать, на которой недавно они лежали вместе с Дияром. Отогнав дурные мысли, Анита легла и моментально уснула. Если бы не будильник, который она забыла отключить, вполне возможно, что сон продлился бы до самого вечера. Слишком сильно она вымоталась морально и физически. Зато осознание факта, что сегодня предстоит начать лечение Дияра, придало сил и даже подняло настроение. Когда целительница вышла из стационарного портала в лазарете, Тароль уже был там. «Наконец-то пришла!» – воскликнул он и окинул ее критическим взглядом. «Выспалась? Это хорошо, а то вчера ты больше у мертвия напоминала, чем целителя». «Спасибо на добром слове!» – фыркнула Анита. «Если готов, можем приступать». «Шустрая какая!» – хмыкнул Тароль. «Нужно подождать твою начальницу и ее напарника. Им стоит посмотреть, как будет проходить лечение». Благо, долго ждать не пришлось. Напарником для себя леди Нейра выбрала Кенни Литца, толкового целителя, проработавшего в академии без малого 3 года. Анита испытала облегчение, поняв, что помогать декану Мерсих будет не Веретта. Глупая и неуместная ревность, но все же. «Пожалуй, начнем с восстановления легких», — сказал Тароль, когда они обступили операционный стол. «Стазис или нет, а воздух жизненно необходим. Заодно будем поддерживать работу остальных внутренних органов». Мерсих и Лиц отошли чуть в сторону, а Анита заняла свое место у изголовья. Тароль, как главный специалист, возложила руки над грудью Дияра и, запустив магию исцеления, принялся подробно объяснять, что, как и почему делает. «В обычных условиях мы делали бы ему переливание крови, очищая организм от токсинов, не способных выйти естественным путем через поры кожи, а также с помощью почек и печени. Поэтому Анита будет вытягивать отраву пленочным методом. В принципе, можешь начинать. Как будешь готова, я прекращу исцеление, чтобы не мешать тебе». Кивнув, Анита подкатила ближе металлическую каталку, на которой были установлены два керамических таза. Один из них с водой, второй оставался пустым. Целительница протянула руки к воде и позволила своей магии свободно стекать вниз. Через некоторое время, когда прозрачная жидкость начала слабо светиться, Анита вытащила часть ее из емкости при помощи левитации и заставила растянуться тонким равномерным слоем по всему телу Дияра. «Я готова», — сказала она, и Тароль отошел. Через несколько мгновений прозрачная светящаяся пленка впиталась в тело боевого мага. Правда, для этого целительнице понадобилось приложить больше усилий, чем обычно. 1, 2, 3, 4, 5, — зашептала Анита, отсчитывая нужное количество секунд, а затем медленно извлекла пленку назад. Стоит ли говорить, что от прозрачности не осталось и следа? Теперь это было черно-бурое нечто, но целительница внутренне ликовала. Значит, она справляется со своей задачей. Собрав отработавшую воду в комок, она осторожно опустила ее в пустой таз и повторила процедуру с оставшейся чистой жидкостью. На этот раз пленка осталась почти полностью прозрачной, лишь кое-где были заметны бурые кляксы. «Отлично! На сегодня с очисткой покончено», — возвестил Тароль, когда Анита убрала каталку и вновь вернулась к исцелению. «Обратите внимание, легочная ткань начала восстанавливаться немного быстрее. Все же с неотравленным организмом работать значительно проще». Они внимательно слушали и запоминали, следя за его действиями, задавали вопросы. Даже Анита не просто молча следовала указаниям, а обсуждала аспекты проводимой процедуры, пытаясь понять, можно ли еще как-то ускорить лечение. Не только из-за того, что пациентом являлся мужчина, которого она любила, но и потому, что этот метод может в дальнейшем спасти еще множество жизней. К концу первого дня Тароль так и не закончил с восстановлением легких, а Анита полностью вымоталась на подпитке. И все же она была довольна, ведь шанс на спасение был и вполне реальный. Когда целители разошлись, оставив ее в операционной одну, женщина практически упала на стул, подтащив его ближе к операционному столу. «Это ничего», – тихо сказала она, обращаясь к Дияру. «Завтра отдохну, попью укрепляющих отваров, отосплюсь, а послезавтра вновь приду, чтобы помочь тебе». Стянув платок, который всегда повязывала во время работы, Анита вытерла им лицо. «Я не отдам тебя смерти, ты мне самой нужен, а она пусть подождет или заберет того, кто это затеял». Она проговорила с ним почти час, и только потом отправилась домой. Нужно было связаться с Маленой, но усталость накатила с такой силой, что женщина сама не заметила, как уснула. А на следующий день, не утерпев, вновь пришла в лазарет, чтобы по окончании курса лечения второй пары целителей остаться поговорить с Дияром. С тех пор так и повелось. Весь первый месяц она практически постоянно находилась в лазарете. Когда другие целители выгоняли ее домой, гуляла по аллеям, дыша свежим воздухом, или связывалась по кристаллу с мамой и Маленой. К подруге в гости не заходила, на этом настояла сама некромантка, утверждая, что Аните нужно больше отдыхать. А какой может быть отдых, когда двое малышей постоянно требуют внимания к себе. И целительница с благодарностью согласилась. Она сильно уставала и не хотела признаваться в этом подруге, которая могла настоять на замене целителя. Анита этого просто не вынесла бы. На втором месяце стало полегче. Поврежденных участков кожи оставалось не так уж и много, но Тароль приказал не спешить. Теперь вылезла другая проблема. Дияр слишком долго пробыл в стазисе, что определенным образом сказывалось на организме. Приходилось не только подпитывать, но и стимулировать мышцы, которые заметно атрофировались за это время. И все же теперь Анита не чувствовала себя потерянной и испуганной. Можно сказать, Дияр выкарабкался, и это самое главное. «Через неделю можно будет убрать стазис и погрузить его в лечебный сон», сказал Тароль после шестой недели их трудов. «За это время мы окончательно его исцелим. Даже волосяной покров на голове вернем, чтобы он выглядел более или менее прилично. А то без слез не глянешь. Нужно будет». «Я больше не намерена ждать», – раздался возмущенный женский голос, и дверь в операционную распахнулась. К ним стремительно вошла светловолосая женщина в возрасте. Она надменно осмотрела целителей, но стоило ей увидеть лежащего на столе Дияра, как выражение глаз изменилось. «Мальчик мой!» – прошептала незнакомка, прижимая подрагивающие пальцы к губам. «Как же так?» Женщина ринулась к Дияру, но ей преградил путь Тароль. «Да вы с ума сошли!» – возмутился он. «Кто вас вообще сюда пустил?» «Я его мать и имею полное право!» – взорвалась женщина, но ее вновь перебили. «Добить сына?» – спокойно полюбопытствовал Тароль. «Мы его столько времени выхаживали не для того, чтобы вы все испортили». Маркиза Лианская открыла рот с явным намерением поставить наглеца на место, но неожиданно успокоилась. «Простите», — сказала она, вновь переведя взгляд на сына. «Меня так долго не пускали к нему, и я не могла больше ждать». «Понимаю. Можете подойти к сыну», — со вздохом разрешил целитель. «Только не трогайте. Он еще под действием стазиса». Анита, все это время молчавшая, начала бочком продвигаться к двери. Не так она представляла себе встречу с родителями Верейского. Вернее, вообще не представляла, не до того было. Но все равно не так. А потому лучше всего пока скрыться с глаз маркизы. И целительница почти выполнила свои намерения, когда ее окликнули. «Анита, подождите», — попросила маркиза и неуверенно добавила. «Вы ведь Анита?» «Да, это я», — ответила на удивление невозмутимо. «Дияр говорил мне о вас». На губах аристократки появилась бледная улыбка. «Говорил?» Целительница замерла, не зная, как реагировать на ее слова, а щекам почему-то стало жарко. «Да, однажды он связался со мной. Дияр редко дает о себе знать, вечно занят делами. А в тот раз мы проговорили с ним больше часа, и он все время говорил о вас». «Обо мне?» – смущенно переспросила приятно удивленная Анита. «А еще лорд Арайн рассказал, что именно вы...» Женщина задохнулась, в голубых глазах мелькнули слезы. Она устремилась к целительнице, крепко обняла ее и горячо зашептала. «Спасибо. Спасибо вам. Если бы не вы, мой мальчик умер бы. Я рада, что хоть раз Дияр сделал правильный выбор». Окончательно смутившись, Анита пробормотала что-то невразумительное и сбежала. К Малене. Сейчас подруга была ей нужна, как никогда. «Ну, наконец-то!» – воскликнула некромантка, когда на пороге увидела Аниту. «Прости, виновата», – сказала целительница, обняв подругу. «Я просто не могла». «Да ладно тебе! Я все понимаю. Входи». Оказавшись в доме, Анита вдруг поняла, как же скучала по их посиделкам. И от этих мыслей повеяло таким теплом и спокойствием, что женщина не смогла сдержать улыбки. «И чему радуешься?» – полюбопытствовала Малена, присаживаясь рядом. Анита честно хотела поведать о том, что чувствует, но сказала совершенно другое. «Мама Дияра приехала». «А она куда-то уезжала?» – удивилась некромантка. «В смысле?» – опешила Анита. Она приехала 2 недели назад. Малена с насмешкой посмотрела в ошарашенное лицо подруги. Не знаю, что маркиза наговорила ректору, но тот оставил ее в академии. Правда, запретил мешать вам в лазарете. А сегодня она, видимо, не выдержала. Я не знала. Да ты многого не знаешь. Например, того, что Нирайн Сторкс уже неделю как уехал из академии. Куда? Малена немного помолчала, потом все-таки ответила. Они напали на след. Нашли на Тину? Анита вскочила с дивана и принялась нервно расхаживать по комнате. Как это произошло? Не знаю, пожала плечами Малена. Но наш старик в этот раз конкретно психанул. Прости, что сделал? Целительница нахмурилась, пытаясь понять смысл незнакомого слова. Ой, прости, Малена прижала ладонь к губам и хихикнула. Риден взял себе новую ученицу. Талантливая девчонка. Только росла в городских трущобах. Отсюда и жаргон, а я от нее нахваталась. «Тебя учат плохому?» притворно ужаснулась Анита, прижав ладони к щекам. Подруги рассмеялись, но тут же испуганно замолчали и прислушались. Совсем забыли о малышках, сладко посапывающих в своих кроватках. «Так что там с ректором?» напомнила Анита. «В общем, лорд Арайн в бешенстве». Из-за того, что они сделали с Дияром. Ну и из-за свитка, конечно же. Риден сказал, что ректор обратился вообще ко всем выпускникам академии. И на Натину началась охота. И что? И все. Ее нашли неделю назад. И Нирайн сразу же уехал. Но почему он? Ты ведь помнишь, что он раньше был наемником в каком-то клане? Так вот, у него есть дар теневика. Теневик? Анита нахмурилась, пытаясь вспомнить, кто это, а когда вспомнила, испуганно охнула. «Это же тот, кто способен ходить теневыми тропами». «Да, Нирайн может попасть в любое место, пройдя через тень», подтвердила Малена, а потом взмолилась. «Только не говори никому. Если Риден узнает о моей болтливости, отругает. Ты ведь знаешь, что теневики находятся под постоянным наблюдением». «Болтушка!» По-доброму укорила ее Анита. «Конечно же, я буду молчать. Главное, чтобы Дияр вернулся ко мне». Они проговорили несколько часов, восполняя пробел в 1,5 месяца. За это время Анита действительно много пропустила. Эта ее жизнь практически остановилась, следуя определенному ритму, а в академии все шло своим чередом. Учеба, взрывы, встречи, расставания и слухи. Куда же без них? Беседа с подругой помогла целительнице хоть немного нагнать упущенное и начать вливаться в бурный поток академической жизни. Это облегчило ей дни ожидания до первого пробуждения Дияра. Как Тароль и говорил, спустя неделю они сняли стазис и ввели Верейского в лечебный сон, продолжая ставить капельницы и стимулировать мышцы. Конечно, это не поставит его на ноги моментально, сделав таким же сильным и ловким, как раньше, но многих проблем поможет избежать. А еще в эти дни Анита часто общалась с матерью Дияра. Маркиза оказалась приятной собеседницей, совершенно невысокомерной. Анита прониклась симпатией к этой сильной женщине и все же иногда чувствовала себя неуютно из-за того, что леди Карина относилась к ней как к своей невестке. А это, мягко говоря, смущало. Так как с Дияром они на эту тему никогда не говорили. Да когда и говорить-то было, если они только начали встречаться. Поэтому день, когда Дияра должны были разбудить, Анита ждала со все возрастающим нетерпением. Надеялась, что это отвлечет маркизу от неудобных разговоров. В назначенный час в палате собрались все причастные к лечению целители, ректор, леди Карина и Риден. Нирайн так до сих пор и не вернулся. Тароль, как руководитель проекта, взялся приводить Дияра в сознание. Леди Карина, оказавшись рядом с Анитой, взяла, а скорее вцепилась, ее за ладонь. Целительница и сама заметно нервничала, поэтому была благодарна за такую полуподдержку. Когда Верейский глубоко вдохнул, а отросшие ресницы затрепетали, Анита не выдержала и второй ладонью сжала руку лорда Арайна. Тот в ответ ободряюще похлопал ее по плечу. «Верейский, да ты обнаглел!» – неожиданно громко сказал Риден. «А ну, подъем!» Боевик резко распахнул глаза, но тут же зажмурился. «Не спеши!» – леди Карина отпустила руку Аниты и склонилась над сыном. «Все хорошо. Теперь с тобой все хорошо». Все время, пока Дияр просыпался, Анита боялась даже пошевелиться, ловя малейшие изменения в мимике, жестах, глазах. Он так исхудал за эти месяцы, да и короткий ежик волос на голове придавал боевому магу непривычный вид. Но когда мужчина, наконец, перевел взгляд на нее, целительница приблизилась к кровати и, присев на самый край, склонилась над ним. «Как ты?» – спросила, с тревогой вглядываясь в его лицо. «А-ни-та!» – прошептал он, и в голубых глазах появилось столько нежности, что целительница сразу поняла – теперь все будет хорошо.